но также и всякую молву и разночтения обо мне из самых неожиданных, порой необъективных и неосведомленных источников. Меня удручает эта жизнь на свету. Горячие страницы в интернете, все эти по западному образцу толки на экране, в СМИ, в книжных изданиях, про женитьбы, разводы, любовниц. Когда я читаю в книге ныне здравствующего автора его откровения о немладенческих забавах, любовных историях, мне становится страшно. Не за него. Ведь любовь, если только это не нарциссизм, чувство обоюдное. И разве это по-мужски не думать о чести другого, доверившегося тебе человека, тем более женщины? Мне возражают, мол, это люди с удовольствием читают, им интересно. Вполне возможно. Но я считаю, что только сам человек вправе решать, что о нем могут знать другие, а что нет. Когда же это решают без его участия, он делается беззащитным. Но вернусь к театру. С развитием телевидения изменился театральный зритель. Раньше театр был подлинным властителем душ. Нередко звучало после спектакля: актер играл потрясающе, просто мурашки по телу, а в такой-то сцене трудно было сдержать слезы. Люди смотрели на сцену, затаив дыхание, улавливали каждую интонацию, каждый жест актера. Приподнимались с кресел, чтобы проследить за его взглядом или увидеть, как он упал. А сейчас ничем нельзя потрясти зрителя. Он живет на таком облучке, на таком юру, что его обдувают все ветра мира. Душа от этого черствеет, кожа дубеет, тонкость восприятия утрачивается. В иллюзии зритель уже не играет. Они что в театре, что в жизни его уже не греют. Не принимают его и технологические возможности современного театра. Нечто похожее замечаю за собой. Я часто посещаю театральные премьеры. Бывает, спектакль кажется мне интересным. Я примечаю удачные режиссерские ходы и хорошую игру актеров. Но вместе с тем в глубине души будто бы леденеет равнодушие к происходящему на сцене. Словно притупились чувства восхищения, удивления, радости, страха, грусти, словно во мне избыток иммунитета ко всем этим чувствам. Мой мозг, видимо, настолько перегружен всякого рода информацией и знаниями о театральном искусстве и о жизни, что сигналом эмоциональных центров через них не пробиться. Театр не впервые оказывается в сложном положении. Возможно, чтобы ответить на острые вопросы современности и быть услышанным зрителями, ему нужны другие краски, другие решения, другой язык, нежели те, которыми он пользовался и не без успеха до сих пор. Или наоборот, необходимо возвращаться к исконному, чтобы не путать театрала приходящими технологическими изысками, а обращаться к тому, что неизменно, к его душе. И мы в постоянных поисках. Марина Цветаева называла прозу жизни трагедией. В наши дни эту трагедию переживает не отдельный художник, а целые коллективы. Сцена требует предельной сосредоточенности. Только тогда актеры способны гипнотизировать зрителей, на что-то их настраивать, куда-то вести. Если же голова живет в разбег с душой, не получится ни хорошей игры, ни контакта с залом. Тогда актеру не до праздника, свести бы концы с концами. Сейчас уже все понимают, что творческое почти всегда идет рука об руку с экономическим. Только выгоду искусство приносит далеко не всегда. Я не очень уповаю на меценатов, но верю, что заботу об искусстве иногда обязано брать на себя государство. Я рассуждаю так, исходя из общей с государством заинтересованности в сохранении отечественного театра, нашего национального достояния и гордости. Архиважно вернуть театру, если не былую славу, то значение, которое он всегда имел в культурной жизни России. Он снова должен стать праздником, храмом, кафедрой. Он должен нести людям добро и правду, не лакируя жизнь, но и не погружаясь в беспросветную чернуху. Театр должен служить зрителю, оправдывая его лучшие надежды. Впрочем, зритель-дитя с однозначным восприятием актера и его амплуа вряд ли изменится когда-либо. Вроде бы благоволит он